А теперь немного расшифруем эти отрывки, дающие весьма противоречивое представление о том, как Есенин жил в Батуми. Лаппа Старженецкая, знающая поэта по жизни в этом городе, так изображает Батум, Есенина и его окружение в эту зиму. У самого синего Черного моря, на углу улиц Бульварной и Воскресенской, стоял и поныне стоит трехэтажный дом княгини Тамары Михайловны Накопидзе. В нижнем этаже этого дома в те годы разместилось представительство англо-американской фирмы Standard Oil. В те годы в Грузию, особенно в Батум, стекалось множество беженцев из России, женщин из богатых семей, перепуганных победоносным шествием большевистской армии. Из Батума тогда можно было свободно выехать за границу. Многие выехали, но многие осели в городе. Большинство женщин, непривычных ни к какому труду, хотя и образованных, предпочли веселиться и вести легкую жизнь. Вот в этом-то акционерном обществе эти женщины были желанными гостьями. Когда рассказывавшая мне об этом Марья Михайловна Громова навестила свою знакомую Накопидзе с целью снять у нее комнату внизу, та ответила: «Что вам там нужно? Там бордель, конечно, негласная». Вот в этой-то борделе встречался Сергей Есенин в бытность свою в Батуми со всеми женщинами, которые его осаждали. Ольгу Копцову Есенин называл «Мисс Оль», не только от имени ее, а и от Standard Oil. Очевидно, так она там звалась, место их знакомства и встреч. Лев Павицкий помог Есенину развязаться с мисс Оль, которая вместе с ее родными была, как вспоминает есенинский друг, причастна к контрабандной торговле с Турцией, а то еще, может быть, и к худшему делу. Павицкий поделился своими опасениями с Есениным, поэт уже стал похаживать к мисс и ее родителям в гости. Мисс догадалась, что Павицкий уводит от нее поэта. И однажды, когда Есенин, сидевший с девушкой за столиком ресторана, пригласил проходящего мимо Павицкого присесть, мисс Оль с вызовом сказала: «Если Лев Осипович сядет, я сейчас же ухожу». Есенин криво улыбнулся, прищурил глаза и медленно проговорил: «Мисс Оль, я вас не задерживаю». Так закончился странный роман Есенина, роман явно литературного происхождения, с дочерью контрабандистов, как у того странствующего офицера, занесенного судьбой то ли в Таманское, то ли в Батумское захолустье. «Батуми город небольшой, и я, — вспоминала Лаппа Старженецкая, — часто встречала его на улице и всегда слышала от него одну и ту же тоскующую фразу: «В Москву хочу, все мне здесь опостылило, черного хлебушка хочу, русского хлебушка». Но вот однажды, встречая его оживленным, радостным, весело пожимает мне руку, говорит: «Еду, еду, Анна Алексеевна, еду в Москву, стосковался. Домой, домой». В Анне Снегина Есенин как бы подытожил все свое понимание семи революционных лет. Как сон, как утренний туман, слетела с его глаз романтическая дымка, через которую он видел русского мужика, верующим, крепким, работящим. Годы Первой мировой и гражданской войн, насилие власти, ответное насилие народа, разруха и нравственный распад, при которых было дозволено грабить награбленное, проявили в деревне все худшее, темное, завистливое, что теплилось в ней всегда. Вопреки мнению многих литературоведов, Анна Снегина — самая антикрестьянская поэма Есенина. Но о его антикрестьянстве надо поговорить особо. Образ крестьянина, христианина, христианина Есенин создавал осознанно, находя и воплощая в нем то светлое, глубинное, что извечно присутствовало в крестьянском мире, при том, что еще в юности он ясно видел внешнюю, несказочную оболочку этого мира. В раннем наброске, посвященном творчеству Глеба Успенского и его безидеальному отношению к народу, молодой поэт отмечал: «Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще не понял своего народа, как Успенский. Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки». Другое дело, что горькая правда жизни в то время отступила для Есенина на второй план, когда он не без помощи Блока и Клюева открыл в русском крестьянине идеальные божественные черты. А теперь с идеальным было покончено. В Руси уходящий Есенин с ужасом писал о новых крестьянских упованиях: «С советской властью жить нам понутрю, теперь бы ситцу, да гвоздей немного». Вот и весь идеал. И поэт в отчаянии хватается за голову. Как мало надо этим бородачам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. 23 декабря 1925 года, перед роковой поездкой в Ленинград, Есенин разговаривал с писателем Александром Тарасовым Родионовым, Жаловался, что у него совсем нет близких людей, ругал свою сестру Катьку за то, что она требует, чтобы брат помогал ее мужу, Василию Насеткину, в его литературной карьере. Я прогнал ее с глаз долой и больше знать о ней не хочу. Такая же она, как и все остальные, такая же, как и мать с отцом. Ты думаешь, они меня любят? Они меня понимают, ценят мои стихи? О, да все они ценят и жадно ценят. Почем мне платят за строчку? Я для них неожиданная радость, дойная коровенка, которая сама себя кормит и уход не требует, и которую можно доить вовсю. О, если бы ты знал, какая это жадная и тупая пакость крестьяне. Вот видишь, поддержки в семье я не встречу. Друзья, свора завистников или куча вредного дурачья. Я не могу здесь работать. Меня все раздражает. Есенин был возбужден, пьяноват, но, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Тарас Фордионов посоветовал им ехать в деревню. «О нет, только не в деревню!» И в глазах Есенина метнулись искорки страха. «В деревне, к отцу! Мне все бы напоминало то, что мне омерзительно, опротивило. О, если бы только знал, какая это дикая и тупая, чисто звериная гадость, эти крестьяне! Из-за медного семишника они готовы глотку перерывать друг другу. О, как прав Ленин, когда он всю эту жадную мужичью мразь согнул в бараний рог!» Его собеседник возразил. «Ну, братец мой, Ленин не особенно-то был сторонником того, чтобы гнуть крестьян в бараний рог. И вообще ты зря перегибаешь палку». Раздраженный и усталый Есенин не стал спорить. «Ну, коль не Ленин, то Троцкий». Очень раздражало Есенина, когда в Москву из деревни приезжал отец. Жаловался на то, что из-за дождей сгнило сено, что не уродилась картошка. Сын слушал отцовские жалобы и поправлял отца, мол, во время сенокоса стояла солнечная погода. Негодовал на то, что у всех на Рязанщине картошка родится, а у отца недород. «Я для вас мошна. Вот помру, и не по мне заплачете, а по мошне». Однажды вытащил из-под подушки книгу и вслух прочитал о каком-то барышнике, который попал под поезд. Его несут на операционный стол, а он все волнуется. «Где сапог с отрезанной ногой? Там в сапоге у него ассигнация». Укоряюще смотрит на отца, потом дает ему денег и выпроваживает в деревню. Да, бывало и так. И об этом лучше, чем все мемуаристы, написал сам Есенин в 1924 году. «Передо мной, на столике угрюмом, лежит письмо, что мне прислала мать. Конечно, столик стал угрюмым лишь потому, что полученное письмо повергло его в угрюмое состояние. Она мне пишет: если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки, купи мне шаль, отцу купи порты, у нас в дому большие недостатки». Мать укоряет сына за то, что он свою жену легко отдал другому, жалуется на несбывшиеся надежды. У отца была напрасная мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Сетует, что у них нет лошади, и что самое обидное, ей не нравится, что ее сын — поэт, а ведь мог бы занимать пост председателя в волисполкоме. Можно себе представить отчаяние и ярость Есенина, получившего такое письмо. Ведь еще несколько лет тому назад он, обращаясь к матери, звенел, восторгался, торжествовал. «Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт». Конечно, он знал, отцу и матери наплевать на все мои стихи. Отчаивался: «О, если бы вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт!» И все же надеялся, что они в роковую минуту защитят сына от его врагов и ненавистников. «Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня». И вот прошли годы, все его пророчества сбылись. Он стал, вопреки всем, и самым лучшим, и самым знаменитым поэтом России. И вдруг мать жалеет, что ее сын не стал председателем волисполкома. Ей не нравится, что он поэт, с ума сойти можно. Я комкаю письмо, я погружаюсь в жуть. Ужель нет выхода в моем пути заветном? В ответе матери он просто срывается на крик. Забудь про деньги ты, забудь про все, какая гибель. Ты ли это, ты ли? Ведь не корова я, не лошадь, не осел, чтобы меня из стойла выводили. Больше всего Есенин возмущался, что к нему его самые родные люди относятся как к корове, которая сама себя кормит, как к лошади. А ведь правда. Сколько раз он приезжал в родное Константиново за последние десятилетия своей жизни, и ни разу не собрались они послушать его стихи. Никому в голову не пришло принять его на родине не как Серегу Есенина, а как поэта, как всенародную славу. Соколов вспоминал. Как это не покажется сейчас странным, но так получалось, что Есенин, стихи которого уже тогда переводились на иностранные языки, в своем родном селе был, как поэт, малоизвестен. Все здесь смотрели на него, как на односельчанина, наезжающего летом погостить из города. Нам, местным учителям, даже не пришло в голову шире познакомить константиновцев с поэзией Есенина. Ни разу не устроили мы и литературного вечера, когда он бывал в селе. Говорить об этом теперь приходится с болью, сожалением и грустью. Кто знает, может быть, видя такое внимание к своему творчеству со стороны нас, односельчан, Есенин временами с грустью думал о том, что «моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен». Драма непонимания, отношение к нему семейных лишь как к добытчику, всю жизнь кровоточащей раной отзывалась в душе Есенина. Этой кровью написаны многие его строки Руси Советской. И это я, гражданин села, которая лишь тем и будет знаменита, что здесь когда-то баба родила российского скандального пиита. Вот так страна, какого ж я рожна, орал в стихах, что я с народом дружен. Сколько криков было брошено в Есенина со стороны недругов. Жизнь заканчивалась, а отцу и матери по-прежнему было наплевать на все его стихи. Потому он и сказал в конце жизни: «Я не хочу быть крестьянским поэтом. Нет пророков в своем малом отечестве». Но вернемся к Анне Снегиной. Оказывается, и до революции бок о бок жили две деревни. В одной были крытые железом дворы, крашеные ставни, по праздникам мясо и квас. В другой почти вся деревня вскачь пахала одной сахою на паре заезженных кляч. Комбедство-то, оказывается, зародилось еще задолго до революции, поскольку криушане украдкой рубили, как рассказывает возница, который везет героя поэмы на родину, из нашего леса дрова. А дальше пошел спор из-за этого леса. Они в топоры, мы тоже. И комбедовцы зарубили старшину из богатой кулацкой деревни, как наказание за этот раздор, за этот смертный грех. С тех пор и у нас неуряды. Скатилась со счастья вожжа. Почти что 3 года кряду у нас то падеж, то пожар. Вот так начиналась в деревне революция, которая после обвала власти стала каким-то апокалипсисом местного значения и для радовцев, и для криушан. Есенин наконец-то рассчитывается с историей, кладет предел своим иллюзиям 1917 года, иллюзиям отчаря и инонии, иллюзиям крестьянского рая, и задним числом доказывает, что еще тогда, летом и осенью, он все видел не хуже Петра Орешина, Михаила Пришвина, чьи очерки о крестьянских безобразных бунтах печатались в тогдашних газетах на одной полосе с его стихами. Мужик-богоносец из цикла религиозных поэм, пройдя через бунтарское обличье Пугачева, в Анне Снегиной преображается в большевика Оглоблина и в деревенского люмпина Лабутю. Вот такое преображение. Но Есенин был бы плохим летописцем, если бы просто талантливо описал то, что стало известно всем за эти годы о крестьянском русском бунте. Он удивительно тонко, но беспощадно высветил образ вождя этого бунта, старшего комиссара Ленина. Надо сказать, что наша литературная наука была не особенно проницательна, когда восхищалась строками из Анны Снегиной, в которых герой поэмы на вопрос крестьян «Схожи, кто такой Ленин?» тихо отвечает «Он вы». Вроде бы да, поэт признает, что Ленин — вожак народных масс, плоть от плоти их. Но каковы они, эти массы, в поэме? Это никому не приходило в голову. Голытьба, пьяницы, люмпины, участники коллективного убийства старшины, лихие злодеи, воровские души. Их нужно в тюрьму за тюрьмой. А их вождь — Пронаглоблин, булдыжник, драчун, грубиян. Его брат Лабутя — хвальбишка и дьявольский трус. Он из тех, кто всегда на примете, живут не мозоля рук. А уж дальше беспощадные слова, брошенные Есениным русскому комбедству, просто невыносимы для интеллигента, старающегося любить народ. Вот он, портрет этого мужика. Фифела, кормилец, касатик, владелец землей и скотом. За пару измызганных катек он даст себя выдрать кнутом. Грабь награбленная, и тащат мужики по избам из барских имений рояли и патефоны играть коровам тамбовский фокстрот. Вот такая картина вырисовывается нам при внимательном чтении. Если вспомнить тихую фразу героя поэмы о Ленине «Он вы», то становится ясно, что мы, как говорится, просто в упор не видели всей глубины и всего драматизма, заложенного в ней. Таких теперь тысячи стало, творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала. Погибла кормилица Русь. Так говорит об этих, появившихся на глазах поэта новых начальников жизни, пожилая степенная Мельничиха, воплощение крестьянского здравого смысла, с которым невозможно спорить. А потому поэт молча соглашается с приговором и уходит в другой слой воспоминаний, гораздо более важный для него, ради которого, собственно, и написана была поэма, воспоминание о неосуществившейся, но счастливой любви, о времени, когда у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет». Есенин властно сжимает время, переносит свою скандальную славу Москвы Кабацкой на несколько лет назад, и потому его бывшая любовь укоряет поэта. «Мне жалко, обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране. Он совсем уже другой человек, прошедший огни и воды, вроде бы потерявший все прекрасное, что было в нем, доверчивость, чистоту, восторженность. Он уже с расчетливостью думает о том, что теперь бы с красивой солдаткой завесть хорошо роман. Ничто вроде бы поначалу не пробивается в его душу, ничто не смущает его, но вдруг, после припадка болезни, после беспамятства, после обморока души и тела, он вдруг почувствовал, что здоровье и то прежнее прекрасное возвращается к нему. Девушка в белой накидке, наоборот, изменяется в худшую сторону, явственно кокетничает с ним. Я важная дама стала, а вы знаменитый поэт. Она даже признается, что в то время, когда он валялся в беспамятстве, вздохнула украдкой, коснувшись до вас рукой. Он понимает, что она, когда-то сказавшая ему «нет», готова сейчас сказать ему «да». Не зря же у нее красивый и чувственный рот. Однако он, почувствовав в себе возрождение прежней юной души, осторожно отклоняется. Хотелось сказать «довольно, найдемте другой язык». Герой поэмы настолько дорожит возрождением в душе полузабытого юношеского чувства, что отказывается от первоначальной мысли завесить роман с красивой солдаткой. А героиня поэмы ведь и есть эта красивая солдатка, вдова офицера. Весь его жизненный опыт, слава, обретенная с годами мужская хватка, все отступает перед высоким соблазном испытать почти забытые чувства влюбленности, целомудрия, чистоты. Он, этот многоопытный светский лев, снова ведет себя, как смущенный юноша. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль. А луна хохотала, как клоун, и в сердце хоть прежнего нет, по-странному был я полон наплывом 16 лет. Последняя встреча после разорения усадьбы соратниками Прона и Лабути ничего не меняет в их отношениях. Женщина, не понимая его чувств, как бы оправдывается, что не зашла так далеко, как хотелось бы. «Потом бы меня выбросили, как выпитую бутыль». А герой не выходит из своего заколдованного круга, делает вид, что не слышит ее полупрось, полунамеков об утешении за все, за смерть мужа, за хуторской раззор, но я перевел на другое, уставясь в ее глаза. И тогда она смутно начинает понимать, что нужна ему не как женщина, не как возможная любовница, а как прекрасные воспоминания о жизни, что было и не была. Смотрите, уже светает, заря, как пожар на снегу. Мне что-то напоминает, но что, я понять не могу. То, что для него является сутью, голубенью, таинственным светом, для нее просто полузабытая картинка. Ах, да! Наконец-то вспомнила. Это было в детстве. Другой, не осенний рассвет. Мы с вами сидели вместе, нам по 16 лет. И как бы окончательно поняв, что они говорят на разных языках, живут в разных временах и разными чувствами, героиня поступает так, как и положено, разочаровавшейся в своих ожиданиях женщине. Потом, оглядев меня нежно и лебедя выгнув рукой, сказала, как будто небрежно: «Ну ладно, пора на покой». В этих сценах Есенин впервые проявил себя каким-то волшебником, умеющим изображать и замечать тончайшие движения человеческой души. А в награду ему уже как бы из другого потустороннего мира через какое-то время приходит письмо, где вдруг обнаруживается, что она все вспомнила, превратившись из красивой солдатки в юную давнюю девушку, которую он уже никогда не увидит. Ее погружение в деревне в 16-летние чувства оказалось не напрасным. За 1000 километров она все вспомнила и как бы соединилась с ним душой. «Вы живы? Я очень рада. Я тоже, как вы, жива. Так часто мне снится ограда, калитка и ваши слова». Она жива. Они ожили душою. Они теперь навеки вместе. И, венчая этот мистический роман возрождения и обручения душ в поэме в первый и в последний раз, возникает столь дорогой и столь возвышенный мотив божественного синего цвета. «Теперь я от вас далеко. В России теперь апрель, и синею заволокой покрыта береза и ель». Души встретились, прозрели и расстались, каждый удалившись в свой монастырь. Как в юношеском стихотворении: «Все тот же вздох упруго жмет твои надломленные плечи о том, кто за морем живет и кто от родины далече. И все тягуче память дня перед пристойным ликом жизни. О, помолись и за меня, за бесприютного в отчизне». Срочная, Москва, Бенеславской. Персия прогорела. Шлите немедленно на дорогу. Везу много поэм. Катя с Насеткиным и Бенеславской едут встречать Есенина на вокзал. Он спрыгивает с поезда, все садятся в автобус. Но, усевшись так, мы вчетвером еле-еле набрали денег на билеты. У Сергея ни копейки, а у встречавших его мелкие серебрушки и медики. Насеткин: